Мисс Питтман двинулась по вытертым до блеска половицам к боковому столику. Она сделала книгсон и поставила поднос рядом с точно с таким же, оставшимся с прошлого раза. Старый чайный поднос девушка выбросила в окно, и до моего слуха донесся слабый звон бьющейся посуды. Я заметила большую груду битой чайной посуды под окном, когда пришла. Секретарша постояла, немного стиснув руки. «Мне налить вам чаю?» — спросила она, вспыхнув. «Спасибо!» — воскликнул мистер Филлипс, возбужденно расхаживая между окном и столом. «С молоком и один кусочек сахара!» — застенчиво улыбнулась девушка. «Да-да, я знаю!» «Уж, конечно!» — улыбнулся он в ответ. Затем последовала очередная часть этой странной шарады. Аукционист и секретарь передвинулись к той точке, где две вытоптанные тропинки сходились ближе всего, на внешние границы своего существования. Мисс Питтман держала чашку за ручку, стоя на самой кромке между ковром и вытертыми до блеска половицами и вытянув руку вперед как можно дальше. Мистер Филлипс сделал то же самое со своей стороны. Он мог коснуться чашечки кончиками пальцев, но сколько ни тянулся, схватить ее ему не удавалось. «Позвольте», — сказала я, не в силах дольше выносить это жестокое зрелище, и передала чашку от одного к другому. Сколько чашек чаю бесполезно остыло за последние 35 лет? Насколько же непреодолимо разделяющие их 6 футов пола? Кто бы в кладезе не занимался расстановкой событий в этой книге, он явно обладал недобрым чувством юмора. Мисс Питтман вежливо присела и удалилась. Аукционист проводил ее взглядом и сел за стол, жадно глядя на чашку. Облизнулся, потер в предвкушении кончики пальцев, затем сделал глоток и принялся с наслаждением смаковать напиток. «Боже мой!» — бессвязно бормотал он. «Даже лучше, чем я думал!» Он отпил еще и зажмурился в полном блаженстве. «О чем бишь мы?» — спросил он. Я глубоко вздохнула. «Я хочу, чтобы вы купили свиней отца Джонни по предложению неизвестного покупателя как можно ближе к началу 232-й страницы». «Это совершенно невозможно», — сказал аукционист. «Вы просите меня изменить действие. Мне придется обратиться к более высокому начальству». Я протянула ему билетрицейское удостоверение. Не в моих правилах прибегать к такому, но я уже начала отчаиваться. «Я здесь по официальному делу, санкционированному советом жанров через главное текстораспределительное управление. По-моему, мисс Хевишем вела бы себя именно так. Вы забываете, что мы уже не подпадаем под модернизацию для переиздания», — отрезал он, бросая мне удостоверение через стол. «У вас нет здесь полномочий, стажер, но не тот. По-моему, билетрице следует очень хорошо подумать, прежде чем вносить изменения в книгу без одобрения ее обитателей. Так глашатую и передайте». Мы уставились друг на друга, зайдя в дипломатический тупик. Но тут мне в голову пришла идея, и я спросила. «Сколько вы служите аукционистом в этой книге?» 36 лет». «И сколько чашек чая вы за это время выпили?» «Включая последнюю?» Я кивнула. «Одну», — ответил он. Я подалась вперед. «В моих силах устроить так, что вы сможете пить сколько угодно чая, мистер Филлипс». «Да?» — он сузил глаза. «И как вы это сделаете? Вы исчезнете, как только добьетесь своего, и я никогда больше не сумею взять чашку у мисс Питтман». Я встала и подошла к столику с чайным подносом. Столик был маленький, лубовый и почти пустой. Кроме подноса на нем стояла только ваза с цветами. На глазах у мистера Филлипса я взяла столик и переставила его ближе к окну. Аукционист потрясенно взглянул на меня, встал, подошел к окну и осторожно коснулся столика и подноса. «Оригинальная идея», — сказал он, ткнув в мою сторону сахарными щипчиками. «Но это не поможет. Она D7. Она не способна изменить свой образ действий». «У D7 не бывает имен, мистер Филлипс». «Это я дал ей имя», — тихо ответил он. «Вы напрасно тратите время». «Давайте посмотрим», — ответила я и вызвала мисс Питтман по внутренней связи, попросив принести еще чаю. Дверь отворилась, как и прежде, и на лице девушки отразилось потрясение. «Столик!» — ахнула она. «Он...» «Вы можете это сделать, мисс Питтман», — сказала я. «Просто поставьте на него чай, как всегда». Она двинулась вперед по протоптанной дорожке, дошла до места, где обычно стоял столик, и посмотрела на него. Злополучный предмет мебели стоял в двух шагах от прежнего места. Целехонький ковер представлялся ей чуждым и пугающим, словно бездонная пропасть. Она остановилась. «Я не понимаю». На лице бедняжки был написан ужас, руки начали дрожать. «Скажите, чтобы она поставила поднос», — велела я аукционисту, который тоже разволновался, может, даже больше, мисс Питтман. «Скажите ей». «Спасибо, мисс Питтман», — прошептал мистер Филлипс, севшим от волнения голосом. «Не будете ли вы так любезны поставить поднос вот сюда?» Она закусила губу, закрыла глаза, подняла ногу и, трепеща, поставила ее на край тропинки, затем продвинула вперед на ровный ковер. Открыла глаза, посмотрела на нас и просияла. «Отлично», — сказала я, — «еще пару шагов». Исполнившись уверенности, она легко справилась с оставшимися двумя шагами и поставила поднос на столик. Теперь они с мистером Филлипсом очутились гораздо ближе друг к другу, чем когда-либо прежде. Она протянула руку, чтобы коснуться лацкана его пиджака, но быстро опомнилась. «Мне налить вам чаю?» — спросила девушка, вспыхнув.